Глава 34. Кто друг, кто враг? 1. Ответив на звонок Элли и выяснив, что тело Николь уже перенесли из самолета в катафалк, чтобы доставить в похоронное бюро, Артур спросил, когда будут похороны. «Послезавтра», — тусклым голосом отвечала она. «Мы же планировали на завтра», — напомнил Макгрегор. «Не успеют подъехать все родственники Арти». «Ну, ничего страшного», — успокоил он ее. «Прибудешь в Аттенс с днем позже». «Ну да. Чао, любимый». И в трубке раздались гудки. Артур позвонил шерифу и поинтересовался, есть ли какие-нибудь новые зацепки в деле Николь. Ломакс отвечал сухо, без малейшего оттенка дружелюбия или сочувствия. «Никаких новых следов нет. Будут ему сообщат. Отбой». «Чем я ему так не понравился?» — подумал Артур. «Возможен лишь один вариант. Ломакс знает, что я рою под цикада, он явно работает на них. И что? Рою-то я рою, да вот не слишком много нарыл. Все, что нарыто, файлы Анри». Это привело его к мысли, что давно пора обратиться к оставшимся файлам. Он поднялся в кабинет, запустил ноутбук, но подключил к нему наушники, чтобы звук не шел из спикеров. Мало ли кто неожиданно к ним заглянет. А ведь это может быть один из тех, для кого голос Анри знаком. Макгрегор надел наушники и запустил последний из файлов, которые они с Элли уже прослушали. «Ты помнишь, как твоя мама говорила, что мы собирали на лозах?» «Молодец. И по какому принципу эта вкуснятина строилась?» «Тогда ты знаешь и логин. Имя того человека, который этот принцип открыл, имя, а не фамилия. Пароль напрямую выводится из логина. Если начнешь тормозить, сыграй разок блэкджек. Если ребятам типа Ассанжа или Сноудена понадобится прямой доступ, поделись. Думаю, ты расшифруешь то, что я здесь сказал. Если нет, попроси помощи у Артура, он поймет. Очень хочется сказать «до встречи», да вот уверенности нет. Целую, сестренка Арти, привет. Счастья вам, дорогие мои». «Стоп, Арти. Если ребятам типа Ассанжа или Сноудена понадобится прямой доступ, это означает, что Анри ни с Викиликс Ассанжа, ни со Сноуденом на момент записи этого файла не связывался, что и логично. Он наверняка собирался отправить им полный пакет, максимум информации». Артур еще раз прослушал отрывок и невольно улыбнулся. С логином и паролем Анри сработал предельно просто, но одновременно очень изобретательно. Боковым зрением МакАртур увидел фигуру, возникшую в проеме двери, и двумя щелчками мыши выключил компьютер, прежде чем поднять голову и посмотреть на пришедшего. Старший агент ФБР Хэнкок снял очки и стал неспешно протирать их платочком. «Морган?» — удивленно спросил Артур. «Как ты сюда попал?» Агент развел руками. «Через входную дверь, старина, как же еще? А чем ты развлекаешься? Музыка?» Он показал пальцем на наушники. «Или просто слушаешь новости BBC в интернете?» «Ну, что значит федеральный агент?» — рассмеялся Артур. «И ведь попал в самую точку, да, слушал новостной канал BBC». Рассмеялся Макгрегор не без труда. Он прекрасно помнил, что закрыл входную дверь на замок. Но в Штатах, в небольших городах, двери часто не запирали, но Артур не был американцем. Хэнкок либо воспользовался отмычкой, либо проник через гараж. Ситуация становилась совсем малосимпатичной. Артур был уверен, что шериф играет за команду противника, но Хэнкок... «Стоп, может, этот вывод слишком поспешен? Но тогда почему не появиться на пороге и не позвонить в дверной звонок, чтобы все было как у людей?» «Ты напрасно выключил свой ноут и не дослушал новости до конца». «Да ни черта интересного они не рассказали», — подтягиваясь, ответил Артур. «Как насчет глотка бренди?» «Или виски? Что предпочитаешь, Морг?» «От стопки ржаного не откажусь». Они спустились на кухню, Хэнкок пристроился у стола, Макгрегор наполнил стопки. Увидев две стопки, агент рассмеялся. «Становишься настоящим американцем, Арт!» «Подумал, а вдруг оно и впрямь вкусное?» — отшутился Артур, лихорадочно обдумывая, каким вариантом он располагает в этой неожиданной встрече, которая, похоже, ничего хорошего не сулила.